из лесу притащит. Все спокойнее будет, чем с подопечной темной госпожи под боком. Так, подумал Хайме, переключаясь на новую задачу, а сейчас, похоже, настало время мне вплотную заняться моим любимым орденом. Кажется, что там зреет, или уже созрел, приличный гнойник. Последнее время, как ни кинь, все что-то в них упирается. То демонологи у них вдруг объявляются, с камнем слез в подвале, то маги заграничные помогают студентов отлавливать, теперь вот отравители полезли. Похоже, заскучали. Святые отцы, заскучали. От безделья дурью взялись маяться. Ладно, посмотрю, сколько в вас этой самой дури. Хайме встал из-за стола и, заложив руки за спину, подошел к окну. Несколько секунд рассеянно смотрел сквозь него, ни на чем, не фокусируясь взглядом. А потом я выбью дурь из магов, подумал он, потом из военных, потом из соседей и своих особо ретивых дворян. К этому моменту у ордена опять накопится дурь, которую нужно будет вновь выбивать. Затем снова военные, маги, соседи. Опять орден. Круг за кругом, круг за кругом. И однажды я умру, вслух произнес император, смотря невидящим взглядом в окно. Кира, ну, что скажешь? Я строго смотрела на Илону, ожидая от нее доклада. В смысле, прикинулась дурочкой та. Вот так бы взяла и треснула ее ножнами между глаз. Будто не понимает, о чем ее спрашивают. Твои результаты с Паньяса Риэллой. Досчитав до пяти и расцепив стиснутые зубы, потребовала я. Тепло, мягко, уютно улыбнулась та. Я рада за тебя, произнесла я, вспомнив жесткость веток, впивающихся мне в ребра во время сна. Еще что, ты говорила про сны, он это или не? Он, ах, сны, мечтательно подняв глаза к небу, протянула Илона. Эти сны, что за сны? Влезла, нарушая субординацию, стоявшая у меня за спиной Рената. Тебе такие еще рано смотреть, мелкая. Мгновенно отреагировала на ее вопрос Ил, многозначительной интонацией выделив слово такие. Кто? Я, мелкая. Да я таких снов уже насмотрелась, знаешь сколько. Это когда же ты успела прекратить? Рявкнула я, рядовая Илона, немедленно доложить мне результаты проведенной вами разведки. К-к-к, захрюкала за моей спиной Ри, разведчица постельная. Хры-хры-хры, да будет тебе известно, мелкая, проигнорировав мой приказ и заглянув за меня, Ил принялась выяснять отношения с Ри, в постели самые большие секреты и узнаются. Вот, подрастешь маленько, молчать. Вновь пришлось кричать мне, рядовая Ил, повторяю свой приказ доложить результаты разведки. Слушаюсь, сделала та небрежное приветствие, приложив руку к голове. Госпожа старшая пятерки, результаты неясные и требуют подтверждение. Как это? Не поняла я. Что-то снится, но что, непонятно. Прошу разрешения повести повторную разведку. И снова руку к голове приложила. Чувствую, что глаза у меня круглеют. Прищуриваюсь, надеюсь, что зловеще, и требую доложите полученные вами результаты как есть. При детях, смотря на меня невинным взглядом, уточняет Ил и чуть наклоняет голову вперед, в сторону Ри. Слышу, как за моей спиной сквозь зубы шипит Рената. Илона, если ты сейчас же не прекратишь валять дурака, я займусь рукоприкладством, совершенно серьезно обещаю я ей. Прошу прощения, тушуется Илона, просто я еще не проснулась. А сны действительно непонятно, вроде так, как в первый раз, но в то же время не так. Что тебе снилось в первый раз? Требую рассказать я. Внезапно для меня Ил порозовела и как-то смутилась. Это очень личное. Сделав паузу, произнесла она, опустив глаза, могу ли я это рассказать только тебе, наедине? Ладно, тоже растерявшись от ее реакции, согласилась я. Рената, оставь нас, пойди, посмотри, чем там Альс Ириэлла занимается. Она пошла к порталу, сообщила Илона, сказала, что пора отсюда убираться. Да, кивнула я с ней согласна. Да ничего ей там не снилось, заявила уходящая Рената, оборачиваясь через плечо, просто ей понравилось в облаке спать, а не под кустом. Вот, она и придумывает всякое, а узнать Альст это или нет, это просто нужно попросить повторить то, что он делал, когда этой девки рядом не было, да и все. Например, пусть нарисует снова тот рисунок, который он нарисовал, когда мы еще у самого первого портала были, у того, который раскапывали. Какая умная, прокомментировала ей в спину Илона, сделав рожу и покачав головой из стороны в сторону. Господин Матидиус, Прибыла посыльная из Этории, со срочным сообщением. «Давай сюда», вздохнув, сказал Архимаг своему секретарю. Не любил он срочные сообщения. Вот сколько себя помнил, ничего хорошего в них не сообщалось. Одни лишь дополнительные заботы и хлопоты к жизни. Секретарь положил на стол узкий серый конверт, запечатанный аж 5 сургучными печатями. «Срочно, секретно», гласили надписи в его правом верхнем углу. Еще раз вздохнув, Матидиус взял нож для резки бумаг и вскрыл конверт. Достав сообщение, он погрузился в чтение. Чем ниже опускались его глаза по строчкам, тем явственнее проступало на его лице удивление. «Работающий портал», вслух произнес он, закончив читать и кладя листок на стол. В двух шагах от перевала, портал, который уже осмотрели и ощупали все, кому не лень, и он работает, как интересно. Матидиус задумался, пытаясь представить вероятность такого события. Как такое может быть, думал он, либо все те, кто до этого времени его посетил, непроходимо глупы, либо что-то с порталом за это время произошло. Кто-то его починил, но кому нужен портал в таком неудобном месте? Пустыня, пусть ее край, но все равно, ближайшие дороги через охраняемый перевал. Для контрабандистов или шпионов это неудобно. Все, идущие через него, будут на виду. Какой в этом смысл? Непонятно. А для того, чтобы починить портал, нужны соответствующие знания. У кого они сейчас есть, никто и не интересуется. Альст. Вспышкой ударила в голову Матидиуса мысль. Он интересовался порталами. Постоянно пытался о них что-то узнать. С самого начала учебы. Точно. Так-так-так. Забарабанил пальцами по столу Архимаг. Очень и очень интересно. Похоже, что он что-то все же узнал. Если сложить факт исчезновения экспедиции, то, что среди ее участников был человек, активно интересующийся темой, то вполне вероятно, что он как-то к этому причастен. Скорее всего, Альст каким-то образом сумел активировать артефакт. Наверняка, в результате, произошел перенос, и он, и его охрана, пропали, не оставив следов. Как и пишет Оп, это мне, в своем письме, госпожа Истила. Ох и непрост, этот Альст, ох и непрост. Выходит, знал, но молчал. И именно в тот момент, когда империя нуждается в открытии тайн портала. Хм, если так, то это выглядит весьма неприятно. Хоть он уже не мой ученик, не маг, но все равно, наверняка этого факта постараются не заметить или забудут. Будут говорить о том, что маги игнорируют приказ императора, вечно тянут, запросто до измены договорятся, болтуны. Однако, постойте, если Альст не маг, то как же он тогда сумел справиться с артефактом? Неужели порталом может пользоваться каждый, даже не имея способностей к магии? Очень интересно. Нужно срочно найти Альста и подробно обо всем расспросить. Необходимо как можно скорее выслать экспедицию. Может, самому поехать? Хм, нужно подумать. С одной стороны, университет бросать не хочется, особенно в разгар учебного года. С другой стороны, с Альстом, когда его найдут, разговаривать, наверное, будет лучше мне. У меня с ним вроде бы нормальные деловые отношения, и он меня знает. Думаю, в разговоре со мною он будет более откровенным, чем с кем-либо другим. Потом, ведь я еще знаю, что он был эльфийкой. Шантаж не шантаж, но вполне вероятно, что этот секрет тоже может пригодиться. Господин ректор магического университета задумчиво почесал в затылке. Да, придется мне ехать, секунду спустя подумал он. Эри, госпожа Ириэлла, я все же хотела прояснить ситуацию. Расправив плечи, Кира сделала шаг вперед. Сзади, за ее спиной, кучковались остальные варгуши, оказывая своим присутствием поддержку. Командиру, ты думаешь, тебе это удастся? Иронично взглянув на нее, поинтересовался я. Я должна быть уверена, что вы действительно Риадор Альст, как вы об этом говорите, иначе мы не имеем права охранять вас дальше. Это будет нарушением приказа, с упрямым выражением на лице произнесла Кира. Понятно, кивнул я. Хорошо, давай, проясняй ситуацию. Мне нужно подтверждение, доказательство, что вы именно Альст, а не кто-то другой. И где же его взять, это доказательство? Заинтересовался я. Его должны предоставить вы. О, как, да. Назовите какой-либо факт или событие, известное только нам и господину Альсту. Запросто, сказал я и протянул руку к Дане. Дана, Скажи, ня. Пауза. Варгуши переглядываются. Нет, собрав лоб морщинами в мозговом усилии, произнесла Кира это. Было совсем недавно и вы могли подслушать. Нужно что-то более давнее. Кода мы не были еще здесь. Секунду смотрю на Киру, начиная раздражаться. Кто она вообще? Такая? Какие-то требования? От какой-то варги. Обвиваю ее своими невидимыми руками и резко подтаскиваю к себе. Почти прижимаю. Испуганные крики варг и звук выдергиваемых из ножен клинков. Не обращая на них внимания, пристально смотрю в близко-близко оказавшиеся Кирины глаза. С чего ты вообще решила, что я буду что-то делать? Холодно. Спрашиваю я у тебя, что бред? Откинув голову назад, Кира тоже смотрит мне в глаза. Она настолько близко, что я слышу, как быстро-быстро стучит ее сердце. Слышу? Нет. Вижу. Как? Я же смотрю варге в глаза, однако вижу. Интересно, чем? Опять штучки этой лотари. Я отвечаю за своих варг, за выполнение задания, твердым голосом произносит Кира, стараясь не показать испуга. Однако я вижу, как ее надпочечники выбросили адреналин в кровь, и как он оранжевыми хвостами понесся по ее телу, стараясь попасть в его каждый закоулок. На секунду смеживаю веки, открываю наваждение. Пропало. Вновь вижу Киру, как тысячу раз до этого видел ее обычными глазами. И ты решила решить свою проблему за счет меня? Пришла и потребовала, чтобы я начал суетиться, представляя тебе какие-то доказательства, а ты будешь их рассматривать? Кира молчит, откинувшись назад. Только кончики ноздрей чуть трепещут на каждом вздохе. Сзади, с поднятыми вверх шатанами, замерли варги. Кира молчит. Пользуясь тем, что она так близко, втягиваю воздух, принюхиваясь к ее запаху. Что-то в нем есть такое. На фоне основного амбри из дыма и пота присутствует легкая, чуть уловимая нотка, чего? Запаха зеленого чая, молодая листва грецкого ореха, туя. Еще раз принюхиваюсь. Не понял, чем пахнет, но мне нравится. Я жду ответа, напоминаю я замершей Кире. В ответ ни слова. Видно, растерялась и не знает, что сказать. Ты не просчитываешь реакции твоего противника? Еще ближе, наклонившись к ее лицу, говорю я, так, чтобы слышала только она одна, и, видно, совсем не понимаешь реальный расклад сил. Это очень плохо, для командира пятерки, очень плохо. Так вот, запомни, главный тут я, а вы, при мне. Еще раз попробуешь меня к чему-то принудить, получишь по жое, я сдерживаться больше не стану. Поняла? Кира в ответ ошарашенно моргнула. Замечательно, говорю я, сейчас пойдешь и скажешь своим красавицам, чтобы собирались. Пойдем к порталу, а через него дальше, если захотите, остаться с катертью дорога. Тебе ясно? Варга торопливо кивнула. Отлично, сказал я, выпуская ее из объятий своих рук, занимайся. Оказавшись на свободе, Кира торопливо отскочила к своим и замерла, с удивлением смотря на меня. Дана, подойди сюда. Вытянув к ней руку, я поманил ее пальцами. Зачем? Спросила она, не двинувшись с места и не выпуская из рук направленного на меня оружия. Мы сегодня с тобой твои шрамы не лечили. Забыла? Пауза. Дана и варги смотрит на меня во все глаза. Давай, давай. Тороплю ее я. Нам еще сегодня через портал идти. Неизвестно, когда следующая возможность будет. А с кожей запускать нельзя. Я же тебе говорил. А, ну да, растерянно говорит Дана, опуская клинок. А если да, то давай быстрее. Повернувшись в сторону, я создал облачный топчан, на который укладывал Дану, когда лечил. Ну, обернулся я. Дана все колебалась. Посмотрела на меня, посмотрела на своих. Останешься со следами, пообещал я. Будешь, Дана, 4 шрама. Похоже, что цифра 4 склонила чашу весов в мою пользу. Дана убрала меч в ножны и еще раз, напоследок глянув на Киру, подошла к облаку. «Расстегивайся», — сказал я. «Не я же буду за тебя это делать. Расстегивайся и ложись». «Интересно, а как пахнет, Дана?» Неожиданно пришла мне в голову мысль, так же как Кира или по-другому. «Интересно, почему я раньше не замечал ничего особенного в их запахах? Может, у Ириэллы более тонкое обоняние, чем у Эри?» «Кира, построиться, приготовиться к осмотру. Хотя, чего там осматривать, Альст? Тьфу, Ириэлла, все позабирала. И еду, и котелки, и мешок с одеждой. Все, у нас осталось только оружие и фляжки с водой. Куда попадем, неизвестно», — сказала она, вдруг Киллос и толпой навалится, или зубастики, вас ничего не должно сковывать. Пока мешки со жратвой будете скидывать, вас самих сожрут. Так что давайте, сдавайте. С одной стороны правильно, но, а если с вами что-то случится, спросила я, глядя в ее зеленые глаза, тогда мы останемся ни с чем, без всяких запасов. Старайтесь, чтобы со мною ничего не случилось, пожала в ответ плечами она, вы же моя охрана, не так ли, ну и занимайтесь. И еще, размышления начальника охраны о том, что им достанется после смерти клиента, не воодушевляют. Коль такие есть, держите их при себе. Произносить подобное вслух архи непрофессионально, да ничего я такого не имела в виду, просто заботилась о своих. Вообще это Риэлла наглая девица, как два сапога пара с Альстом. Видно, действительно, она это он. Илона мне так ничего и не сказала. Может, поначалу она и хотела рассказать, но пока Ренату отправили, пока отошли в сторону, похоже, передумала. Начала опять из себя дурочку строить. Спрашиваю, как первый раз с Альстом было, делает большие глаза и говорит, как с хорошим мужчиной. И тоном таким, мол, ты же знаешь, как это, надеюсь, пояснять не нужно. Понимающе киваю, одновременно думая, то ли в морду ей дать, чтобы не придурялась и говорила как есть, то ли сказать, что не знаю, как это, с мужчиной. В морду это крайний случай. Плох тот командир, который может от подчиненных только так повиновения добиться. Хотя иногда без этого не обойтись. А второе, я уже успела рассказать, что я со своими подругами это все прокрутила в увольнительное и давно прекрасно знаю. Авторитет поднимала, когда рассказывала. Не станешь же теперь говорить, что я все придумала. Вообще-то у меня возникло подозрение, что Илонка об этом знает и специально так говорит, загоняя меня в ситуацию, из которой только один выход. Пришлось идти в него и делать вид, что все я отлично понимаю. Ну а во второй раз, спросила я ее, решив зайти с другой стороны, чем вторые сны отличаются от первых, не знаю, задумавшись, ответила она, что-то снилось, а что, я не совсем поняла, какое-то такое, ты никогда с девушкой этого не делала, сделав паузу, внезапно огорошила она меня вопросом, если да, то может, я попробую пересказать, а ты сравнишь, я аж онемела от такого предложения. Ну да, есть у нас такие, мало, но, есть, но это считается постыдным, потому, что варги на женщин не реагируют, такими нас создал Дарк, а те, кому из нас нравятся женщины, вырожденки, про них ходят всяческие шутки и их презирают. С чего это ты вдруг взяла? Прищурилась я на Илону. Да так, пожала плечами она в ответ, ты же пятый курс, считай, взрослые. Про старшекурсниц много чего болтают. Ил, говорю ей, за такое предположение, я, знаешь, что сейчас с тобой сделаю. Да ты чё, обиделась она, даже руками замахала, я же не просто так, спрашиваю, чтобы чего-то там, и не при всех, дело пахнет провалом, задание, ситуация серьезная, проблему нужно решать, невзирая на предрассудки, и смотрит на меня так внимательно, и я на нее смотрю, сторонница, этих, что ли, вроде ничего такого за ней раньше не замечала, в том, что проблема серьезная, это она права, спору нет, но вот про то, как мы с моей подругой, после вина, целоваться пробовали, совершенно у меня нет желания ей это рассказывать, не та она варга, чтобы ей такое доверять. Да, собственно, я тогда и не поняла, понравилось мне или нет, все-таки три кувшина на двоих это много, а с подругой на следующий день мы поклялись никому про это не рассказывать и больше не пытаться это повторить, да и не тянуло повторить. В общем, разговор с Илоной оказался пустой, ни да, ни нет, все сомнения, все не поняла. Предлагала пробовать, пока не поймет. В отместку за ее подлые предположения, я запретила ей этим заниматься. Нечего. Пусть спит вместе со всеми на ветках, а то уж больно хитрая. Похоже, правильно про нее Рената сказала, что она просто с удобствами устроилась, хитромудрая. Короче, окончательное решение о том, что Риэлла это Альст, пришлось принимать мне. Выбора особого, понятное дело, не было. Если она не Альст, то тогда нужно хватать и вязать ее, а потом выпытывать, куда он делся. Однако воспоминание о том, как что-то невидимое крепко держало меня за ноги головою вниз, предлагало не спешить объявлять войну. Потом, действительно, она знает много вещей о которых знает только Альст, и Дану она лечит, совсем как он. Взвесив все за и против, своим подчиненным я объявила считать Эриэлу Альстом, чувствуя при этом себя достаточно глупо. Те, тоже, когда принимали указания к сведению, выглядели немного растерянно. Ну, окромя Илоны, этой, похоже, все нипочем. Зараза такая. Пока я все это вспоминала, осмотр короткой шеренги моих подчиненных закончился. Нечего там осматривать. Шатаны на боку, сапоги на ногах, одежда на теле. Уже малость пообтрепавшаяся одежда. На Дане вообще все альстовское, кроме сапог. Штаны ее от крови тогда так и не удалось отстирать. Нечем. Пришлось пустить на тряпки. Вольно. Скомандовала я, осмотр окончен. Еще раз повторяю задачу. После прохода телепорта всем стоять на месте. Никто никуда не бежит. Все. Помнит о ловушках. Без разрешения моего Ириэлы ничего не предпринимать. Я оглянулась, выглядывая наглую девицу. Вроде не видно. Вновь. Повернувшись к своим, я, понизив голос, добавила еще одно указание. Старайтесь, чтобы Альст всегда был первым. Мы за ним. Вы мне все нужны живыми. Вопросы, как же тогда выполнять приказ о его защите? Поинтересовалась Сил. Или он отменяется, вот так и выполняя его из-за его спины. Рявкнула я на нее. Еще вопросы. Вопросов больше не возникло. Вопросов нет. Разойдись. Скомандовала я. Эри. Неплохо, неплохо. Констатировал я, разглядывая свое отражение в огромном, висящем в воздухе зеркале. Все же нужно красного добавить. Сплошная черная чешуя мрачновато получилась. Хотя, золотые волосы отлично гармонируют с антрацитово-черным. Чем я занимался? Мстил. Женщинам по-женски. Вывесил зеркало возле телепорта и разглядывал себя, красивого. Золотой волосок к золотому волоску, черная чешуйка к черной чешуйке. Не то что, пять лохудр, отражающиеся в зеркале рядом со мною, у которых, на голове черти что, одежда по кустам с сихотом валялись, физиономии загорелые, губы, обветренные, потрескавшиеся. Чучело одним словом. То, что они убого выглядят, они поняли сразу, с первого раза, как заглянули в зеркало. Личики вытянулись, бровки нахмурились. То-то же, вас, вашим же оружием, красавицы зубастые. Хотя да, красивы, даже в таком потасканном виде. Но Ириэлла лучше, однозначно. Хотя, они вполне могут оттенить ее красоту. Ну-ка, примерим. Итак, госпожа старшая пятерки, произнес я, не оборачиваясь от зеркала, вы и ваши варги готовы? Так точно, без энтузиазма в голосе ответила Кира. Готовы, отлично. Прошу вас и госпожу Анжелину встать слева и справа от меня, сзади. Это нужно для моей магии. Зубастики переглянулись, но просьбу выполнили. Встали слева и справа от меня. Неплохо, подумал я, оценивающе оглядев композицию из Ариэллы и двух варг, отмыть их, причесать, приодеть. Опять же, драгоценности. Отличный из них футляр, для главной драгоценности меня, выйдет. Пусть будут моими украшениями. Нет, секунду спустя подумал я, вспомнив, за что я их не люблю. Украшения из живых кобр — это, конечно, круто, но ведь могут и укусить. Будешь потом опухать. Можно в Тейлише что-то менее опасное подобрать. Эльфиек, например. Хотя, с ними мы похожи, а с варгами контраст. Ладно, хватит дурью маяться. Пора дело делать. Спасибо, поблагодарил я, убирая зеркало и оборачиваясь к Кире. Все, давайте все на портал. Я поднялся вместе с варгами на телепорт, посмотрел, правильно ли они встали, и активировал панель управления. Пробежал по пунктам еще раз, хотя час назад я уже все проверил, убедился, что изменений в портале нет, и ткнул в энергоузел. Семерка, вспышка, толчок в ноги, я жив, контроль, руки-ноги на месте, голова думает, дурноты нет. Похоже, анахрорухлить сработало штатно. Замечательно. Так, а остальные? Открываю зажмуренные после вспышки глаза. Раз, два, три, четыре, пять. Все стоят на ногах, головами вертят. Живы. Тоже хорошо. И где это я? Оглядываюсь по сторонам. Небольшой круглый зал. Гладкие стены, загибаясь, уходят вверх, образуя купол. Материал, из которого они сделаны, напоминает с виду темно-зеленое бутылочное стекло. Зал освещен. В стенах, с равномерной периодичностью, от потолка до пола, встроены вертикальные полосы, светящиеся белым светом. Свет то усиливается, становясь ярче, то медленно тускнеет. Арка телепорта над головой, по виду, ничем не отличается от арки в зеленом приюте. Воздух немного затхлый, с легким запахом пыли. В одной из стен треугольный проход, ведущий куда-то наружу. Тихо. Прислушиваюсь, пытаясь нащупать агрессивно настроенные организмы. Ничего. Что-нибудь слышишь? Чуть наклонившись к ней, шепотом, спрашиваю Киру. В ответ она, молча, отрицательно качает головой. Отлично, говорю я, тогда я спускаюсь, а вы идете за мной. Кира согласно кивает. Ставлю себе вампощиты неспешно, делая остановки на каждой ступеньке, иду вниз. В тишине зала, каждый мой шаг отдается от стен громким эхом моих каблуков, звонко щелкающих по каменным плиткам. Тщательно сканирую пространство перед собой, пытаясь обнаружить ловушки, но ничего не нахожу. Спускаюсь из телепорта, не торопясь, прохожу к проходу в стене и осторожно заглядываю. В него ничего, ничего и никого. Нормально. Оборачиваюсь к оставшимся на телепорте варгушам и делаю им знак следовать за мной, ожидая, пока они подойдут. Вновь выглядываю в коридор и начинаю осматривать его более внимательно. Мой взгляд натыкается на висящий слева на стене плоский камень песчаного цвета с неровными краями. Он выглядит как украшение, эдакая дизайнерская потуга. На камне, буквами с завитушками, ровными строчками выбита какая-то надпись. Читаю. Центурия 14. Демон чужого мира, ищет путь домой. Дети его, от зубастых девственниц, откроют проход. Змей впустит в железную клетку. То, что скрывалось долгие века и считалось потерянным, будет найдено. Наферамус. Чего? Не врубился сходу я, прочитав, кто там. Что ищет? Это, про какого такого демона, чужого мира, это уж, не про меня ли? Что там написано? Что-то важное, раздается сзади, у самого уха, тихий шепот Киры, не отвечаю, ошарашенно смотрю на надпись, пытаясь собрать мозги в кучу, хи-хи-хи, читает, понял, дошло, глаза-то какие, ты глянь, какие круглые глазища-то, ха-ха-ха, бог войны откровенно потешался, наблюдая за избранным. Рядом с Марсусом, тоже, смотря на босса, сдержанно улыбалась Мирана. Ну, как я его сделал? Повернулся Марсус к ней, он купился. Без сомнения, будут у нас теперь вархчата. Ты думаешь, с некой долей скептицизма отозвалась богиня любви. Что тут думать? Ты на него посмотри. Он же повелся. Это же древнее пророчество, обнаруженное в древней крепости. В это нельзя не поверить. Ха-ха-ха. Хитрый он, как бы не догадался, так я ж замаскировал, по всем правилам военной маскировки, по всему коридору 20 штук таких камней, с пророчествами понавешал, как будто украшения с выписками из какого-то фолианта. Единственно, то, что касается избранного, повесил первым у входа, чтобы он его наверняка прочитал. Видишь, я все рассчитал правильно, он прочитал, ха-ха-ха, а что это за змеи такие, и что будет найдено, а, не обращая внимания, махнул рукой Марсус, это я так, для отвода, глаз, добавил, чтобы, походило, на, другие, центурии, эдакое, заумно непонятное, но наверняка, что-то значащее, которое станет явным, когда пророчество сбудется. Все пророки так пишут. Где ты набрал этих пророчеств? Ой, да вот уж чего-чего, а этого добра у нас достаточно. В любом архиве найдется толстенная книга с записями бормоталок. Понятно, отозвалась Мирана. А теперь, давай смотреть, что он будет делать. С азартом предложил Марсус, вновь поворачиваясь к избранному. Что там написано? Дохнула мне из-за спины в ухо Кира. Что-то важное, отвечаю я и направляюсь быстрым шагом к следующему, висящему на стене камню. Читаю. Центурия 15. Великий приведен как пленник из чужой земли. В золотых цепях он подарен королю Хирену, который в Авзоне, Милане проиграет войну, и все его войско будет предано огню и мечу. Наферамус. И что? Что это значит? Мне это совершенно ни о чем не говорит. А, что на следующем написано? Я пошел к следующему камню. Минут через 10 я обошел весь коридор и прочитал все надписи на всех камнях, но больше ни на одном из них упоминания о демоне из другого мира я не нашел. Какие-то невнятные иносказания о каких-то событиях, каких-то местах, каких-то деятелях. Сделав круг вдоль стен, я вернулся к началу коридора. Здесь, задрав головы, наморщив от напряжения лоб и шевеля губами, Кира и Анж читали 14 центурию. Ил, Дана и Ри, повернувшись к ним спинами, следили за обстановкой. Ха, читательницы. Ощутил я резкий укол недовольства, когда увидел, чем они занимаются. Лара Крофт читают иероглифы, они хоть их знают, то, впрочем, если губами шевелят, значит, что-то знают. Ну как, прочитали? Поинтересовался я, подходя сзади к Кире. А, обернулась она на меня, не совсем. А что там написано? Вы, поняли, какое-то предупреждение? Да, ответил я, там написано, что дождя не ожидается, можно смело идти гулять. Поняв, что я шучу, Кира нахмурилась. Я смотрел на нее, чувствуя, что мои брови тоже движутся навстречу друг к другу. На минуточку представим, говорил в этот миг с собою я, что это действительно пророчество, которое кто-то ради какого-то понта вывесил в художественном оформлении, вроде мысли мудрых. На земле я видел подобные украшения, кстати, тоже на камнях и с завитушками. Хорошо, допустим, теперь, кто такой Нофирамус? Я без понятия, но наверняка пророк и известный, коль его изречения так увековечили. А коль известный, значит, его предсказания сбываются, ибо других вариантов тут быть не может. Ладно, про пророка Нофирамуса я попробую узнать после. Если он велик, то в архивах сгинуть не должен. Найду. Перейдем к тому, что он тут накорябал. Первая строка понятна, это про меня. Вторая строка, центурии. Кто такие зубастые девственницы? На ум приходит только одно, и это одно мне очень не нравится. Для каких целей они нужны, эти девственницы, написано более чем понятно. Ладно, едем дальше. Дети, откроют проход. Сколько их должно быть для этого действа? Ну, двое как минимум, если дети. Это понятно. А верхний предел? 10, 20, 100. Просто ум за разум заходит. Змея и клетка. Даже не представляю, что это может быть. Как, впрочем, и то, что будет найдено. Дурацкие пророчества. Нет бы, ясно и понятно сказать тогда-то, там-то, произойдет, то-то и то, и все. Нет, понапустит словесноготумана. Госпожа Ириэлла, произнесла хмурая Кира, отвлекая меня от размышлений, я старшая пятерки. Я отвечаю за безопасность. Если на камне написано предупреждение об опасности, ждущей впереди, я должна знать об этом, чтобы избежать рисков и потерь. Надеюсь, вы это понимаете? Понимаю, кивнул я. Кира, там написано, что все будет плохо, плохо, плохо, а потом еще хуже. Но место, когда это случится, конкретно не указано. И ничего я ей не приврал. Если пророк не ошибся и все будет, как он увидел, то мне будет очень и очень плохо. Если только я сделал шаг вперед и провел пальцем по камню с центурией. Нет, пыль, констатировал я, оглядев свой испачканный палец. Камень не новодел, недоверчивый, с одобрением сказал Марсус, глядя на то, как золотоволосая девушка с недовольной гримаской вытирает платком пальцы. На пыль проверил, молодец, догадался, только я умнее предвидел, а пыль мне сделать расплюнуть. Эри, ладно, пошли дальше. Вытерев пальцы и убирая платок, с недовольством скомандовал я варгам. А что именно будет плохо? Полюбопытствовала Кира, решив, видно, выжать из меня максимум информации. Все, коротко сказал я, и мгновение спустя добавил, абсолютно все, пошли. Я повернулся и двинулся в дальний конец коридора. Чуть помявшись, варги, вместе с Кирой, двинулись за мной. Коридор заканчивался небольшой полукруглой лестницей вниз, сделанной из белого декоративного камня с серыми прожилками. 5 ступеней. Влево и вправо от них широкий коридор, тоже освещаемый то гаснущим, то разгорающимся светом. Стараясь не шуметь, я остановился вверху на площадке, с которой начинались ступени, и прислушался. Тихо, что в ментале, что в ушах. Пахнет пылью, затхлостью и чем-то едким, что-то вроде уксуса. Запах слабый, но чувствуется. Сзади, практически неслышно, подтянулись варгуши и встали у меня за спиной. «Идем налево», — тихо прошептал я Кире, смотря вниз. «Почему налево?» — так же негромко спросила она. «Потому, стараясь сделать лицо как можно серьезнее», — пояснил я, — «идете за мной, следите за коридором сзади». Неспешно спустившись и остановившись на последней ступеньке, я глянул сначала влево, потом вправо. Коридор по обе стороны был пуст. Сделав варгам знак рукой, за мной пошел в выбранном направлении. Какая разница, куда идти, что влево, что вправо? Зачем спрашивать? Можно подумать, что тут кто-то раньше бывал. Коридор оказался неожиданно коротким. Через пару метров он сделал резкий поворот. Осторожно выглянув из-за угла, я увидел такой же пустой пол, стены и потолок, которые видел на предыдущем участке. Единственное, что отличало этот от того недалеко от угла, из-за которого я выглядывал, на полу красовалось большое пятно, длиною где-то с меня ростом, грязно-бурого цвета. «Кровь, что ли?» – подумал я, разглядывая издали давно засохшую субстанцию и не торопясь приближаться к объекту исследования. В общем-то похоже, особенно тот дальний край, со следами, как будто кого-то выволакивали из этой лужи, таща по полу, а потом тащили по коридору, пока следы окончательно не пропали. Похоже, тут было весело. «Что там?» – шепчет сзади Кира. «Очень подозрительное пятно», – шепчу в ответ я. «Обойдем его по краю, не наступать». Обошли, аккуратненько прошли вдоль стеночки. Умеют ведь слушать, когда захотят. Нужно было раньше на Киру, да на всех на их наехать, а не пытаться строить стену отчуждения. Они простые, как валенки. Подобных стен не замечают. Деревнис, широкий коридор с высоким потолком, по которому мы шли, между тем закончился дверью. Большой, круглой, железной дверью, половина которой просто и незатейливо стекла на пол. Да, похоже, тут было действительно весело, подумал я, разглядывая толщину двери и лужу расплавленного металла, застывшую на полу. Неплохо так, погуляли. Что, кого-то категорически не хотели пускать на вечеринку? Что, как дуновение ветра, шепот за моей спиной? Это Кира, удвойте внимание, не оборачиваясь, тихо говорю я ей. Видишь, что творится? Ясно, лаконично отвечает она. Хорошо хоть кому-то что-то ясно, иронично думаю я, осторожно заглядывая в проплавленную дыру. За дверью небольшой круглый зал, на полу которого, задрав четыре пары лап в потолок, лежит какая-то хрень. Странная животина, за давностью лет ставшая светло-желтой мумией. Причем здоровенная такая животина. 8 лап, когтища на каждое и еще хвост с острой костью на конце. То лежала, то ли просто так, для красоты. И зубки. Видны отсюда в пасти зубки. До сих пор ослепительно белые. Так, думаю я, издали оценивая зубы и когти, что я делаю дальше. Мне нужны камни из портала, чтобы показать их Уртришу. В данный момент от портала я отдаляюсь. Вопрос, смогу ли я к нему вернуться? Ответ, неизвестно. Вернуться и вытащить? Хм. Судя по тому, что валяется у той стенки, могут быть самые внезапные внезапности. Сихот его знает, вымерли ли тут все подобные крокодилы, или все еще кто из их потомков околачивается. Если не померли, то портал становится единственным путем отступления, и развинчивать его на запчасти затея весьма дурная. Хорошо, давай еще походим, еще посмотрим, что тут есть. Тихо, шепчу я через плечо Кире, идите за мной. Наклонив голову вперед, внимательно прислушиваюсь. Тихо, тихо, глухой тишиной подземелья, которую совершенно не хочется нарушать. Осматриваю пространство перед собой на предмет ловушек и, не найдя их, на носочках, дабы не стучать каблуками по каменному полу, проскальзываю мимо мумии до начала следующего коридора. Остановившись, заглядываю в него из-за угла. Пусто. ПФФ. Подозрительно. Император. Наша дерзкая-терзкая, произнес император, переворачивая листок с донесением в открытой папке перед ним. Хаем. Как Хайме и планировал неделю назад, сегодня он снова вернулся к делу баронессы. Привычка рассматривать вопрос некоторое время спустя выработалась у него давным-давно. Она позволяла взглянуть на дело более беспристрастно, поскольку эмоции, присутствующие при первом решении, как правило, уже стихали, и в голове оставалась лишь голая, прагматичная логика. «Это я погорячился», — подумал Хайме, переворачивая еще один листок, решив просто отпихнуть ее как можно дальше от семьи. «Так делать нельзя, нельзя ее отпускать из-под присмотра, мало ли, под чье влияние она попадет, темная магесса, протеже Хель, Хаем, но в свою семью я ее вводить не хочу, это правильно, и менять это решение я не стану. Однако у нее есть отношения с Денеем. Как она переживет отказ? Не затаит ли обиду? Не захочет ли отомстить? Вполне. И что же в таком случае делать? Лучше всего было бы, если бы она сама отказалась от своих притязаний. Может ли произойти такое? И в каком случае? Сейчас она сосредоточена на чувствах. А если ее отвлечь, тогда, если это получится, то на первое место у нее выйдет что-то новое, а Денис уйдет назад, в прошлое. Очень даже может получиться. Но чем можно отвлечь и увлечь молодую, провинциальную дворянку, нет ничего проще. Балы и светское общество в столице я еще не отменил. Хихи. Почему бы терской не поблистать при дворе? Наряды, драгоценности, балы, поклонники. Думаю, что это может надолго ее занять. Да, особенно поклонники. Почему бы мне не пообещать своим верным вассалам какой-нибудь солидный подарок к свадьбе их сына, но естественно, при условии, что он возьмет в жены терскую. Думаю, желающих будет предостаточно и ей. Банально вздохнуть не дадут, пока к алтарю не оттащит. Вне всякого сомнения будет борьба за нее, может даже дуэли, будет море слухов и сплетен, после которых Стефания окажется напрочь скомпрометированной. И никакие претензии по поводу Ди она уже выставлять не сможет, ибо девушка с такой сомнительной репутацией не может быть невестой принца. Вполне обоснованная причина для отказа. Тут ей возразить будет нечего. Кстати, нужно будет попросить записных дворцовых кокоток взять ее под их расфуфыренные крылышки, стать подругами и помочь девочке освоиться при дворе. Хихи. Денис сейчас уедет, а через год, когда он вернется, уже и разговоров быть никаких не может про него и про терскую. Отлично, все будут довольны. Хель тому, что оказывают уважение ее подопечной. Терская своему головокружительному взлету при дворе и будущему удачному замужеству. Кто-то из моих вассалов будет доволен приданному, которое я дам за нее. Я буду доволен тем, что она будет всегда под присмотром. Жена будет счастлива, что отстали от ее ненаглядного сыночка. А кто будет недоволен? Дени. Почему? Вполне возможно, что через год у него все пройдет. Потом, эльфийки весьма красивы, даже в возрасте. А молодые они должны быть вообще прекрасны. Вдруг он там себе принцессу найдет, я буду только за. Такая свадьба скрепит мой союз с эльфами навсегда. Жаль, что Ди нельзя об этом сказать. У него сейчас одна терская в голове. Ладно, время лечит. Буду ждать, пока он малость поостынет. Еще нужно будет подумать насчет писем между ними. Они должны быть как можно реже. При этом Ди должен знать, как она весело проводит время, забывая ему писать. Хорошо. Так, кто еще может быть недоволен? Маги? Да, они могут иметь свой взгляд на происходящее. Однако думаю, претензий ей на то, что она развлекается вместо учебы, они высказывать не станут. Маги большие индивидуалисты, и конкуренция среди них сильна. Стефания и так уже показала себя, вряд ли они будут из кожи лезть, растя сильного соперника. Нужно поговорить на эту тему с Верховным, предложить ему ограничить учебу терской каким-нибудь средним уровнем, чтобы не потерять над ней контроль. Думаю, мое предложение найдет у него понимание. Так, теперь еще два таких момента. Терской будут нужны деньги на покупку хотя бы тех же нарядов для балов. Следует придумать, как под благовидным предлогом их ей всучить. О, можно переговорить на эту тему с Верховным магом, коль я к нему и так собираюсь. Пусть назначит ей какую-нибудь стипендию имени Хель, или еще что-нибудь придумает. Будет деньги жать, предложу платить пополам. Сбросимся. Для хорошего дела не жалко. Хорошо, это я тоже решил. Теперь нужно подумать, кто именно должен жениться на Стефании, кто мне наиболее выгоден. Хм, тут нужно будет все тщательно взвесить. Стефания, имею честь пригласить госпожу терскую на празднование дня рождения моего сына. Ха, хмыкнув, Стефания резко сложила листок письма. Я им даже не представлена. Сердито подумала она, как они могут меня приглашать. 7 приглашений за сегодня и все от совершенно незнакомых людей. А вчера было 5. Они, что, с ума все сошли? Почему? Они нарушают правила. Неужели заполучить к себе на праздник развлечение гораздо важнее соблюдения приличий? Да как они могут? Я им что, увеселение, что ли? Ну и что, что я с Хель разговаривала? Я в первую очередь благородная девушка, и у меня есть понятие о чести. Баронесса, 2 девушки в голубых мантиях факультета воздуха присели в реверансе, перед идущей им навстречу Стефанией Терскую. Рада вас видеть, произнесла в ответ она, приветствуя незнакомок. Видеть раньше видела, а заговорила с ними так в первый раз. Девушки вежливо улыбнулись, обогнули по краю дорожки Стефии, пошли дальше. После Хель все такие вежливые стали, мрачно подумала Стефания, сутулив плечи, а я бы, не задумываясь, сменяла бы все их замороженные. Приветствие на один веселый возглас «Привет!» Стефи вздохнула и, подшаркивая подошвами сапожек по дорожке, потащилась к своему домику. В правой руке она сжимала стопку писем приглашений, только что врученных ей на воротах университета. Как там Ири говорил, вспоминала она, сначала боятся, потом уважают. Вот, похоже, меня боятся и уважают, только лучше я себя от этого не чувствую. То же самое, только вид с другой стороны. Раньше я была просто одинока, а теперь одинока в толпе. Что за чушь, право слово, что у меня за жизнь? Погруженная в невеселые мысли, девушка добрела до своего жилища и поднялась по лестнице на второй этаж, к дверям своей комнаты, совсем не обратив при этом внимания на несколько излишнюю постороннюю людность возле домика. Щелкнул замок открывшейся двери, но едва она шагнула через порог, как чьи-то руки ухватили ее за плечи и нетерпеливо втащили внутрь. «Где ты ходишь?» – недовольно прошипели ей в ухо. «Я уже полчаса тебя жду, Дени. Что ты тут дела МММ?» Жадный поцелуй запечатал ее уста, не дав задать вопрос. «Эри, ноги мои ноги, уносите скорее мою жопу отсюда!» Бдыщ! Узкий стеллаж передо мною взорвался обломками полок и стекла. Шестигранные банки брызнули из ячеек, в которых лежали, во все стороны, словно снаряды. Грохот и звон бьющегося стекла, мелкая, пылевая взвесь в воздухе из содержимого банок, какой-то белесый порошок. Еще неизвестно, что это за дрянь. Мра! На месте взорвавшегося стеллажа, в облаке белой пыли, прорисовалась треугольная морда со здоровенными зубами в здоровенной пасти. «Ноги мои ноги, уносите скорее мою жопу отсюда!» Шлеп, шлеп. Две короткие широкие доски, висящие в воздухе, и которыми я управляю своими невидимыми руками, поочередно шлепают по морде, заставляя ее засунуться обратно. «Это все, что у меня есть: две доски и речевка про ноги. Доски для твари, речевка для меня. Она меня бодрит, а доски бодрят тварь, ибо больше на нее ничего не действует, кроме как доской по морде. Даже варговские шатаны. А вот досок она почему-то шугается. Ших, бздыш. Из белого облака черной молнией вылетает узкий хвост и врезается в стеллаж за моей спиною. Опять грохот рушащейся мебели и звон бьющихся банок. Метил, видно, в голову, но промахнулся, скользнув по моему щиту. В отместку за испуг я мстительно бью медленно, утягивающийся хвост обеими досками сразу, зажав его между ними. Со стороны хозяина хвоста раздается протестующее кваканье. «Ты еще в Гринпис напиши», злорадно думаю я и шмыгаю в проход между соседними, пока еще целыми полками. «Если мы будем продолжать в том же темпе, то скоро тут останутся одни адские руины. Ноги мои ноги, уносите скорее мою». Бдыщ, шлеп, шлеп. «Сихотова скотина, откуда ты взялась? Как тебя никто не услышал?» Вошли в зал, аккуратно прошли по центру, мимо рядов шкафов с ячейками, забитыми какими-то шестигранными банками. Ничего не трогали, не шумели. Как вдруг, сзади, с грохотом обрушился стеллаж, и понеслось. Тварюга, по внешнему виду похожая на ту, дохлую, возле входа, решила, видно, перекусить. Нас спасло лишь то, что она оказалась несколько неуклюжа, наверное, слишком много лап. Однако этот недостаток она с лихвой компенсировала своим неуемным энтузиазмом. Сначала я попытался достать ее магией, эффекта ноль. Похоже, что она родственник Килласа в плане магоустойчивости. Потом варгуши попытались показать, на что способны они. Ил сказочно повезло, что я догадался использовать свои телекинетические способности и просто выдернул ее из-под брюха монстра, под которое она влетела в процессе атаки, поехав на попавшей под ноги банки. Иначе ее бы элементарно разодрали бы на ленточки. У твари такие когтищи на лапах. А потом повезло Анши Дане. Ухватив с пола первое, что попалось мне под руку, я со всей дури врезал по гадской морде, пошедшей в атаку. Оказалась доска, и оказалось, что морда очень не любит, когда по ней бьют доской. Она сдала назад, недовольно закваков, и, воспользовавшись этим, Анжи и Дана выскочили из тупика, в котором их зажали. «Ноги мои ноги, уносите скорее мою, мра, шлеп, шлеп». Гадство еще было в том, что тварь зашла с тыла, сзади. Телепорт, дорога к отступлению, но на этом светлом пути к свободе на выходе в коридор, как раз и вертится непонятно откуда взявшаяся животина, пытаясь нас сожрать. Зал узкий, уставленный от центра к стенам, стеллажами, беснующегося монстра, сбоку обойти не получается. Ломая шкафы один за другим, восьмилапая скотина уверенно нас теснит вперед. Хорошо, что из зала есть еще один выход, варгуши уже там. Я же, приказав им отойти, пока сдерживаю агрессора, пытаясь что-то придумать. Бдыщ, шлеп, хряп, доска сломалась. Ах, чтоб тебя, нет, придется все же отступать. Под ногами полно катающихся банок, в воздухе тучи вонючего порошка. Дышать тяжело, видимость продолжает падать. Одна ошибка и мне конец. И щит не спасет. Киллос, помню, его порвал на раз, а теперь еще и доска сломалась. Пора валить, хотя бы на чистый воздух. Ноги мои, ноги, уносите скорее мою. Отступаем. Ору я на весь зал варгом, я прикрываю, вы вперед. Пошли, мра, хряп. Вот и вторая доска приказала долго жить. Действительно пора делать. Ноги, мра, ах ты, зараза. Ну, тогда лови, аллилуйя. Напрягшись, я хватаюсь за соседний стеллаж и опрокидываю его на голодное животное. Звон, грохот, недовольное кваканье и возня под рухнувшей мебелью. Самое время уйти по-английски, не прощаясь. Валим, кричу я, во весь голос, мчась к выходу, тапки в пол. Бабах, сзади грохот отлетевших к стене обломков. Тварюга выбралась из-под шкафа, но я уже выскочил в коридор. Впереди мелькают подошвы бегущих. Варк, сзади быстрый стук костей по каменному полу. Что за ерунда? Не оборачиваясь, думаю я о догоняющем звуке. Потом, соображаю, когти по полу стучат. Поднажмем. Москва, Воронеж, фиг догонишь. Ору я, аллилуйя. А куда мы бежим? Приходит в голову весьма интересная мысль. До первой закрытой двери, или до первого тупика. Тут бы щелочку какую-нибудь, в которую можно было бы проскочить, а тупая башка сзади не пролезла бы. Ищите узкие проходы, кричу я варгам, щели ищите. Стук костей сзади, кажется, приближается. Конечно, у нее 8 лап, а у меня 2, дайте ноги. Сихот, как я попал в такой переплет? Нет, нужно было пустыне идти, это все варги виноваты. Коридор делает резкий поворот влево, лихо заворачиваю, ухватившись обеими руками за угол, и устремляюсь дальше. Сзади раздается шлепающий звук мяса о камень. Похоже, восьмилап бегает по прямой, гораздо лучше, чем умеет поворачивать. Но это уже не важно. Важно, что наш поезд, похоже, прибыл на конечную. Длинный, вытянутый зал с высоченным потолком, метров этак 6-7 высоты. Справа, в его конце, остатки обрушенной каменной лестницы, которая прежде вела к проходу под потолком, и все. Больше в зале никаких дырок нет, кроме той, в которую мы вбежали. Приплыли, вслух констатируя я, лихорадочно шаря глазами по стенам и пытаясь найти выход. Варги уже добежали до конца зала и, развернувшись ко мне лицом, заняли оборону в обломках лестницы. Над их головами чернеет темное отверстие, но им до него не допрыгнуть и не залезть высоко, а лестница обвалилась в чистую до голой стены. Только если долететь, долететь, ну конечно же, ускоряюсь, насколько только получается, добежав почти до конца, что есть силы, прыгаю вверх, распахивая крылья, мощный взмах, и я уже наверху, у входа в коридор. Не теряя ни мгновения, разворачиваюсь и хватаю варгуш своими вторыми руками, сразу всех пятерых, как я сделал тогда на озере, когда держал их вниз головами. Рывок. Варги бутылочными пробками взлетают вверх, весьма вовремя. Стремительно мельтешащая 8 коленами, вихляющаяся туша монстра с шумом врезается в развалины лестницы, подняв тучу серой пыли. Варги, сжимая в руках шатаны, висят в воздухе. Над ней аккуратно подтягиваю их к себе и ставлю на ноги рядом. Лица у них у всех перепуганные, но оружие держат крепко. Подтаскиваю к себе их предводительницу и близко-близко смотрю Кире в глаза. Я кому приказал следить за тылом? Зловещим голосом спрашиваю я, нависая над ней. Ну, что, как, что именно, как, уточнила Мирана у задавшего ей вопрос Марсуса. Действует, откуда я знаю? Сварливо огрызнулась Мирана. Не вижу, я жене, богиня жизни тебе, и я не вижу, огорченно вздохнул Марсус. Вроде и перепачкались мутагеном и надышались им. Почти все банки перебили, а вот, что-то, даже и не чешутся. Может, он уже не действует, сам ведь говорил, быстро портится. Мира, хранилище находится под заклинанием вечность. Ты сама это видела, Поэтому ничего там не пропало, все свежее как вчера сделано. Почему же тогда не действует? Сам не понимаю, может мы просто не видим, все же не наша область. А чья? Динай, разумеется, она богиня жизни, ее нужно спросить. Ты ее сюда, что ли, хочешь пригласить? Ну да, а как еще? Понятно, все, я пошла. Мирана исчезла. Марсус посмотрел на пустое место, где она только что была, вздохнул и обратился к Динай. Звал? Спустя секунду спросила та, появляясь рядом. Да, зачем? Понимаешь, я тут организовал ситуацию по устранению нашего избранного. Все получилось, как я задумал, он и его варги перепачкались в мутагене, но результаты я не вижу, они не меняются. Может, ты знаешь, в чем тут дело? Диная, прищурившись, внимательно посмотрела на крылатую эльфийку, что-то недовольно высказывавшей старшей варговской пятерки. Потом также внимательно оглядела каждую из варг. «Вынуждена тебя огорчить», — наконец произнесла она, повернувшись к богу войны, «на него твой мутаген никак не подействовал». «Как это? Почему?» — искренне удивился Марсус. «Не знаю», — легко пожала плечами Диная, «не подействовал и все, никаких изменений я в нем не вижу. Думаю, что это из-за того, что он оборотень. Разные ипостаси дают им дополнительные качества. Вполне возможно, что ипостась крылатая имеет высокую устойчивость к изменениям. Не знаю, таких оборотней до сегодняшнего дня никогда не было, и я просто не знаю. А исследовать избранного я не могу, поскольку, сам знаешь, чем это грозит». «Ммм», замычал Марсус, сведя брови к переносице и сделав страшную рожу. «Ммм, а что с варгами?» Спустя несколько секунд спросил он. «На них-то хоть подействовало?» «На них подействовало, но тут тоже есть один нюанс». «Что опять не так?» «Видишь ли, Марсус, варги, они искусственные, и их создали с помощью такого же мутагена. Дарк, собственно, когда-то его и придумал, поэтому они устойчивы к его действию. Ты же сказала, подействовало?» «Да», сказала, «я до тебя пытаюсь донести, что изменение у них произойдет скачком, резко, потому что они уже изначально измененные. Ну и нормально, я совершенно не против, если они вдруг, посреди ночи, превратятся в какую-нибудь голодную жуть. Вряд ли, скорее всего, они просто умрут». «Умрут, это еще почему?» «Слишком много мутагена попало им внутрь. Можно сказать, что они попросту отравлены. Это будет как взрыв, их тела не справятся, слишком большая доза. Понимаешь, откуда ты знаешь?» «Да так, богиней жизни пробавляюсь. Шари садер вам!» В ярости махнул в воздухе здоровенным кулаком. «Марсус, все зря, эти сдохнут, а этому все равно. Нахсаа, да, нахсаа, нахсаа», покивала головой Даная, сплошная нахсаа. «Зазря варк угробил, они бы еще месяца к другой рядом бы побыли с ним, все бы запланированное нами и случилось бы, а теперь будет лишь 5 трупов. Ну и какой толк с этого? Откуда я знал, что так получится? А спросить заранее ума не хватило? В отличие от вас, бездельников, я что-то хоть делаю. Через одно место не умеешь, как говорится, не берись, твое дело кулаками махать, а думать это не для тебя и не для Мираны. У нее от этого лобик морщится. Знаешь, куда ты сейчас пойдешь? Ха, больше меня не зови. Пусть твои проблемы Мирочка решает. Мужлан, Диная исчезла. Насупись, Марсус мрачно уставился на восьмилопого стража, пытающегося в этот момент взобраться по вертикальной стене. Дело у того шло не очень. Застряв посреди пути, он тщетно шарил вокруг себя передними лапами, ища опору для дальнейшего движения вверх. Однако, ничего подходящего не находилось, и в конце концов, восьмилап сорвался вниз, грохнувшись спиною на пол и подняв тучу пыли. «И ты туда же?» — уничижительно прошипел Марсус, глядя на барахтающегося в попытках встать стража. «Скотина! Госпожа баронесса, у меня для вас хорошая новость!» Магистр Альт, держа перед собой в отставленной руке лист бумаги, лучезарно улыбнулся. Сидящая напротив него, за столом, Стефания насторожилась. Верховный совет магов, при полном одобрении его величества императора Хайме, принял решение о назначении вам персональной стипендии, читал магистр с листа, в размере 10 золотых имперских монет ежемесячно. Вот, ознакомьтесь. Еще раз, лучезарно улыбнувшись, магистр развернул листок и положил его перед девушкой. Стефания, наклонившись над столом, внимательно прочитала текст. «Почему?» — задала она вопрос магистру, подняв голову и уставаясь. требовательным взглядом ему в глаза. «Что почему?» – не понял тот. «Вернее, за что?» – перефразировала вопрос Стефания. «Я же ничего для этого не сделала». «Почему не сделали?» – удивился магистр. «Вы уже много успели сделать для империи. Это не раз отметили и Верховный Совет, и император. Но, ведь это все уже в прошлом», – тихо возразила Стефи. «Зато, я ведь уже получила награды». «Вот вы о чем?» – магистр Альт на секунду задумался. «Почему бы вам не рассматривать это как признание того, что вы в прошлом вас недооценили?» «Это из-за Хель?» «Да», – магистр глубоко вздохнул и откинулся на спинку стула. «Вам так необходимо, правда?» – скептически исказив уголок губ, поинтересовался он. «Но, если причина только в Хель, то я не могу принять эти деньги. Я ничего не сделала для того, чтобы их получать. А боги? Стефания, зачем вы все так усложняете?» «Хорошо, давайте поговорим откровенно, коль вы этого хотите. Советы императора хотят выказать свое уважение темной госпоже, назначив вам стипендию, как ее протеже. Что тут непонятного? Зачем становиться в позу? Сделала не? Сделала. Сегодня не сделали, значит, сделайте завтра. Не зря же госпожа Хель сказала, что в вас заинтересована. Считайте это авансом, если вам сложно принять стипендию. Вы молодая, красивая девушка, студентка столичного университета. Неужели вам не нужны деньги?» «Ну почему?» – промямлила Стефания. «Нужны, но я не могу их брать. Просто так, ни за что. Разве не слышали, что я вам только что сказал, это аванс в счет ваших будущих свершений?» «Да, кстати, как вы собираетесь, если откажетесь, объяснять потом свой поступок императору и нашему Верховному Совету? Они, в общем-то, заботятся о вас, чтобы вы не бедствовали, а занимались, отдавая все свое время учебе, чтобы вы стали великим магом. Надеются, что вы ответите им той же монетой в будущем. Кто знает, каких высот вы достигнете. Так меня, что, покупают?» Нахмурилась Стефи. Магистр с размаху шлепнул себя ладонью по лбу и замычал. «Мммм, Стефания, вы делаете просто невероятные выводы из вопроса, который выеденного яйца-то не стоит. Ну, право слово, кто вас покупает? Кто от вас разве что-то взамен потребовали? Вы что-то подписали? Ну что вы такое говорите? Покупают». Магистр громко фыркнул, мотнув головой. «Ну, протянула Стефания и замолкла. Вот, что я вам скажу, госпожа баронесса», — спросил Роальд, потирая ладонью лоб. «Вы можете послушать совета человека, который пожил больше вас и повидал больше вашего? Можете?» Стефи, соглашаясь, послушно кивнула. «Так вот, мой вам совет берите. Империя не обеднеет, не возьмете. Советы император обидится, а это вам совсем ни к чему. Поверьте уж мне на слово. Если эти деньги вам прямо ну как кость в горле, потратьте их на каких-нибудь нищих, или Хель пожертвуете в конце концов. Или, у вас же ведь есть сестры, которые на выданье. Пригласите их в столицу, потратьте эту стипендию на них. Пусть ваши родители найдут им здесь подходящую партию. Думаю, что с приглашениями на балы в императорский или в наш дворец торжеств у вас проблем не будет. Конечно же, если вы не поссоритесь сейчас с императором и советом, обидев их своим отказом». «А», — сказала Стефи, открыв и закрыв рот. «Не отказывайтесь», — с нажимом произнес магистр, наклоняясь к ней. «Через стол устроите будущее своим сестрам. Сами с ними походите. Знакомства, связи заведете. Поверьте, связи в столице весьма и весьма многое значит для будущего». Стефания, собрав в морщины лоб, усиленно размышляла, уставаясь в столешницу. Видно было, что внутри ее происходит внутренняя борьба. А точно, никаких обязательств подписывать не нужно. Наконец, после продолжительного молчания, спросила она, подняв голову. «Фух», — выдохнул магистр, откидываясь назад. «Слава богам, вы прислушались к голосу разума. Распишитесь в графе с решением. Ознакомлено и все». «Хорошо», — кивнула головой Стефи. «Давайте. Где оружие, которое рядом?» Тихое, едва слышное дыхание. Длинные ресницы чуть трепещут своими загнутыми кончиками. Расслабленное, умиротворенное лицо. «Рената спит. Я почти вплотную лежу рядом с нею на левом боку и рассматриваю ее. Сзади, к моей спине беспардонно привалилась Илона. В головах спит Дана, в ногах устроилась Анж. Обложили со всех сторон. После того, как я втащил наверх Варгуш, Выдрав их из-под когтей восьмилапа, мы бодро двинули дальше, пытаясь как можно быстрее отдалиться от лезущего на стену мутанта. Двинуть-то двинули, но, как говорится, не тут-то было. Дальше был тупик. Короткий коридор, квадратный зальчик и два больших помещения, похоже, в прошлом кабинеты, слева и справа от него. И все, привет. Поняв, что это ловушка, я ринулся назад, желая помешать восьмилапу взобраться на стену. Но оказалось, можно было и не спешить. Он сам с нее свалился, без моей помощи. Стена оказалась для него непреодолимой. Понаблюдав за его несколькими безуспешными попытками влезть, я гордо плюнул на него сверху и пошел более тщательно обследовать помещение на предмет поиска незамеченного выхода, оставив Киру и Анжи сторожить альпиниста. Кире, перед этим, я высказал свое фи, обвинив ее во всем случившемся, в присутствии ее подчиненных, разумеется, иначе бы смысла не было бы топтаться на ее самолюбии, авторитете. Может, она и не настолько виновата, и эта тварь крадется бесшумно, но факт есть факт, тыл остался неприкрыт, и меня чуть не укусили за попку. Отыгравшись на Кире, я, с улучшившимся настроением, отправился на раскопки в сопровождении Ил, Даны и Ри. Однако все оказалось весьма уныло. Ничего ценного не найдя, даром пошарахался по кабинету, который слева, брезгливо поковырялся пальчиком в прахе на